Глава 12. Хоть альфачик бежал огромными торопливыми прыжками в полдюжины метров каждый, все же дирижабль был быстрее нас. Его дубейшество летел прямиком в поместье по воздуху, а нам тут, внизу, приходилось пробираться через густые леса, овраги, ложбины, реки и озера. Короче, бег по пересеченной местности. Так что судно прибыло на место немногим раньше нас. Альфачик выскочил на покрытую укатанным снегом дорогу, что вела к поместью уже в сумерках. Закрепив себя с помощью корней, я сумел немного поспать. Качающаяся и теплая спина мохнатого щенка-переростка, хотя он давно уже не щенок, конечно, разве что только для меня оставался щенком, быстро меня укачала, да и бессонная ночь со сражениями сказалась. Так что к прибытию я успел немного силы восстановить, и глаза полностью зажили, побыв в покое. Дирижабль уже стоял на земле, а его баллоны осели приспущенные. Техники, нанятые, по всей видимости, Морозовой, проводили технический осмотр. Сама Марина увидела нас в окно второго этажа. Я заметил ее фигурку на фоне желтого пятна света, затем занавеска качнулась, и баронесса спустилась на крыльцо. «Коля!» Едва я слез с альфачка, она бросилась мне на шею и стала покрывать лицо и губы своими горячими поцелуями. «Как ты? Никон мне такое рассказал, когда прилетел. Тебя обвинили в измене. Сейчас все в порядке». Тепло улыбнулся я ей. «Хорошо, когда дома тебя так встречают. Как Катя?» «Как ты и сказал, доставили прямо к дереву. Лекарь от нее уже пару часов не отходит». В бункере, который являлся архивом рода Дубовых, было необычайно оживленно. Несколько слуг помогали нашему целителю Семену, поднося различные инструменты и артефакты. Он склонился над телом графини Вдовиной. Она лежала у корней большого кряжестого дерева, которое, казалось, было сплетено из сотен деревьев поменьше. Крона подпирала стеклянный выпуклый потолок. Через него падали слабые остатки дневного света, так что в большом круглом помещении горели все лампы. Катю опутали выплеснувшиеся из земли корни. Они сплелись в подобие кокона, но без верхней части. Графиня лежала в нем, как в удобной постели. Маленькие тонкие корешки опутывали все ее тело, и из-под них выбивалось слабое зеленоватое свечение. Один корень, изогнутый в знак вопроса, нависал над ее бледными губами. С него капала молочного цвета жидкость. «А, барон!» — поприветствовал меня Семен, приподняв голову от Кати. Выглядел целитель не очень хорошо. Бледный, осунувшийся и заросший седой щетиной. «Князь, вообще-то», — поправил я его. «Ох ты ж! Это сколько лет я в запое пробыл? Не знаю, Семен, но в нем ты точно побывал в последний раз. Запойных пьяниц я не терплю. Все ясно». «Понял, принял». Нервно сглотнул он, а затем кивнул. «Жестко, но справедливо. А по праздникам можно?» «Я же ясно выразился. Никаких запоев, Семен. С девушкой что?» «Возражений не имею, господин князь». Сдаваясь, целитель поднял руки. «А с девушкой дело плохо. Это вы правильно сделали, что отправили ее сразу к древу. Оно поддерживает в ней жизнь, но я никогда такого не видел, как бы поточнее выразиться. Она будто всю жизнь получала силы извне, а тут вдруг эти силы поступать перестали. Я провел самую тщательную диагностику, и вот что имею сказать. Маноканалы пусты, словно тело не производит маны. Это нормально для простолюдина, потому что у них нет этих каналов, но никак не для аристократа. Отсутствие маны губительно. Каналы начинают разрушаться, отравляя организм. Но у нее и не было дара. Она духовный практик, но... Духовная энергия использует маноканалы, верно. Закончил он за меня. Она тоже исчезла. Она сейчас словно радио без антенны. Можно поддерживать в девушке жизнь с помощью внешних источников маны, но если тело ее не производит... «Не продолжай, Семен». Скривился я, махнув рукой. «Спасибо. Я что-нибудь придумаю. Марина, прикажи подать ужин прямо сюда. Я жутко голоден». «Конечно», — кивнула зеленоглазая брюнетка в строгом темном пальто и одежде в обтяжку. Увидел, потому что пальто она расстегнула, явив на свободу затянутый в ткань внушительный бюст. Девушка развернулась и пошла искать Петровича. «Если позволите, господин барон, ой, то есть господин князь, Я бы хотел остаться и понаблюдать за пациенткой. Вопросительно взглянул на меня Семен. Только меня не отвлекай, согласился я. Склонился над Катей, над ее бледным лицом, в обрамлении рассыпавшихся огненных кудрей. Оно выглядело умиротворенным. Почти как у мертвеца, блин. А меня это не устраивает. Я прикоснулся к ее щеке, и кожа обдала меня холодом. Мда. Вдруг ресницы вдовиной затрепетали, и она открыла темные, как омуты, глаза. Капля молочной густой жидкости расплескалась по ее дрогнувшим губам. Она торопливо слизнула богатую маной каплю. «Прости». Она говорила очень тихо, делая для этого заметные усилия. «Я должна была сказать правду, но я боялась, что ты отвернешься от меня». «Да, и не могла сказать, Рой, он имеет безграничную власть над своими порождениями». «Я знаю». «Что?» — удивилась Катя. «Ну, я всегда подозревал что-то подобное. Но если бы я вывел тебя на чистую воду, то ничего не сработало», — честно сказал я. «Это Крой теперь думает, что обхитрил нас. Хотя сам дал мне ключ к победе над ним». «Не понимаю. Если ты знал, то получается, ты использовал меня?» На ресницах графини заблестела полоска влаги. «Нет», — мотнул головой, — «я дал тебе выбор. Ты его сделала». Я замолчал, давая время ей все осознать. Из корня снова капнула живительная влага, но графиня, забыв ее слизнуть, зажмурилась. По скуле сбежала капля. По лбу пролегли морщины, а губы девушки изогнулись в улыбке. «Какая же я дура!» — простонала она, всхлипнув. «Вот», — поднял я указательный палец. «Рад, что ты это понимаешь. А теперь замолчи и дай мне спасти тебя». Катя вдруг задергалась, на лице отразилась паника, но корни держали крепко. «И откуда силы-то появились?» «Только не говори, что надо опять есть чей-то мозг», — выдохнула она и потеряла сознание. «Не такой он плохой был», — пожал я плечами, — «очень даже вкусный». После этого сел рядом, по-турецки скрестив ноги, и принялся медитировать, настроив свое сознание на встречу с матерью леса. Багровая темнота сменилась темнотой со звездами, а затем меня притянуло вниз. На огромной скорости врезался в землю, пробив телом яму в пару метров в форме этого самого тела. В рот набилась сухая земля. Я оказался в духовном пространстве. Кое-как поднялся, выплюнул землю, отряхнулся и выпрямился. Да, я снова голый. Только голова моя и торчала теперь из ямы. В одну сторону тянулась бесконечная и гладкая, как стекло, пустыня с потрескавшейся землей, а в другую я развернулся и замер на несколько секунд. А это еще что за хрень вырвалась у меня? В прошлый раз, когда я заявился к матери леса, она была маленькой девочкой лет 6-7 и играла в песочнице, лепя куличики. Даже заставила меня съесть один. А теперь передо мной возвышался настоящий средневековый замок. Прямо как с картинки из учебника истории. Ров, подъемный мост, высокие глухие стены, башенки в углах и бойницы между ними, а по центру — сама крепость с большой башней. По стенам бегают люди с луками и автоматами, работают катапульты, швыряя песочные глыбы в махину духовной ипостаси Роя, ну ту, которая облако и щупалец с мордой посередине. Но не это было самое странное. Все здесь было сделано из песка. Абсолютно все. Даже униформа солдата и их оружие, стрелявшее песочными пулями и стрелами. А в центральной башне, которая не имела крыши, а только круглую площадку, работал спаренный четырехствольный пулемет какого-то невообразимого калибра. За ним сидела девушка, не из песка, лет 15 в шлеме и черном рваном топе, увешанная пулеметными лентами. Десятки и сотни щупалец постоянно атаковали замок. А девушка и солдаты ожесточенно их уничтожали меткими выстрелами. «Ха-ха-ха-ха!» Как ведьма зловеще смеялась девочка, поливая щупальцы и сам Рой из пулемета большими песочными пулями. И эти пули, надо сказать, рвали отростки на части, как будто не из песка, а вообще разрывные. Замок был от меня не больше, чем в 100 метрах, так что я быстро оказался возле рва. Подъемный мост опустился, и я вошел внутрь, где кипела боевая суета. Таскали патроны, на носилках переносили раненых с оторванными конечностями. Их, кстати, подтаскивали к большой куче песка, где им лепили новые конечности. Меня окликнул песочник, когда я прошел через ворота. «Госпожа ждет вас наверху, князь Дубов», — проскрипел он. Другой песочник проводил меня через крепость и по винтовой лестнице на вершину башни, где вспотевшая девушка-подросток в коротких шортиках неистово стреляла по врагу из пулеметной установки. «Приветствую, князь Дубов!» — перекричала она грохот тяжеловесных выстрелов. «Дайте угадаю, вы по поводу той девушки?» «Верно», — ответил я, отрезав духовным серпом сразу три щупальца, оказавшиеся поблизости. «Эй, ты!» — крикнула мать-подросток леса одному из солдат рядом. «Займи мое место!» Она легко спрыгнула из кресла, и мы спустились внутрь крепости, где стало заметно тише. Прошли в большой зал, где песочные полковники и генералы планировали ход сражения, видимо. Там была песочная мебель, а по центру — уменьшенная копия замка, над которой висела копия тучи. На несколько секунд мать-подросток подскочила к одному из генералов в мундире с кучей наград. «Мне нужны огневые точки здесь, здесь и здесь, а не тут». И дала ему подзатыльник, отчего песочная фуражка слетела и рассыпалась. А сам генерал бросился что-то исправлять. «Вечно за ними нужен глаз да глаз», — хмыкнула девчушка, вернувшись ко мне. «Ладно, пойдем поговорим у меня». Мы зашли в небольшой кабинет, из окна которого открывался вид на сражение. Двери за нами закрыли два песочных рыцаря. Девушка прыгнула в кресло и закинула ноги на стол. «Хорош флексить, Николай», — с усмешкой бросила она. «Ну, поменялась, подросла, подумаешь. А то слишком кринжово на меня смотришь и выглядишь. Накинул бы что-нибудь, а то так можешь стать моим первым крашем». Я на всякий случай провел рукой по лицу. Ну да, оно было удивленное. Потому что я не мог перестать охреневать от того, как выглядит, двигается и говорит мать леса. Она хорошенько вымахала. Волосы опустились почти до талии, ноги удлинились. Юное лицо потеряло детскую пухлость и вытянулось. Она выглядела симпатичным, угловатым и явно бунтующим подростком. Черный топ, каска, пулеметные ленты, высокие сапоги со шнуровкой почти до острых коленок, искры в зеленых глазах. Короче, ее тощая жопа явно просила родительских роск. Но у матерей леса свои законы взросления. Наверное. Так что у меня только одна проблема. Я половину слов из ее речи не понял. Только что-то про одеться, но тут все из песка. Однако девушка с усмешкой, будто прочитав мои мысли, открыла шкаф и кинула мне зеленые штаны и футболку. Едва поймав, сразу понял, что они сделаны из местных водорослей. «Короче», — снова заговорила она, но я остановил ее рукой. «По-русски, пожалуйста». «Ох, бумеры». Закатила она глаза и откинула голову назад, отчего каска с головы слетела. «Ладно, ладно. Короче, сам видишь, какая тут у меня ситуация. Держу оборону как могу. Раньше сидела под куполом, но поняла, что это неэффективно. Вот и построила замок. Помогли удобрения, которые привозят откуда-то с Кавказа. Я сразу вспомнил про сына Маши. Росток дряда где-то на винодельнях. Марина молодец. Использует все, что у нас есть во благо. Лучшего управляющего и не найти». «Подругу я твою уже осмотрела». Она скинула ноги со стола и уперлась в него локтями и крохотной грудью. «Дело так себе. Ее организм не умеет жить сам по себе. Не хватает человечности. Попробую тебе объяснить». «Стой, не надо, я уже в курсе. Она агент саранчи, которого оторвали от живительной титьки. И без нее она жить не может». «Ну, раз ты все знаешь, князюшка, то сам себе и помогай». Мать ее леса откинулась на стуле, скрестила на груди руки и обиженно поджала губы, сдув перед этим прядку со лба. А у меня задергался глаз. Я взял какой-то песочный стул, сел напротив нее и поставил между нами руку, уперев ее локтем в стол и вытянув ладонь. Девушка, старательно смотревшая в сторону, искоса глянула на нее. Потом еще раз. «Что это?» «Лекарство», — ответил я. «От всех бед. Живительный подзатыльник называется». Девушка снова косо глянула на руку, затем на меня. Взглядом я ей все пообещал. Она прищурилась. «Ладно», — хлопнула ладонью по столу. «Не надо мне подзатыльников. Но помочь все равно не могу. Не в моих это силах». «В твоих», — отрезал я, — «сделай ее человеком». «Но как? У тебя есть генетический материал всех моих подруг, должен быть. Та, что тебя породила, взяла его у моих женщин и сделала тебя. И не только тебя». Подросток нахмурилась. «А об этом я не подумала. Может сработать. но мне понадобятся все мои силы. Кто будет защищать мой замок в мое отсутствие? Тот, у кого два больших пальца», — ответил ей, наставив эти пальцы на себя. «По рукам. Пулемет на крыше в твоем распоряжении. Ленты только что поменяли». Она встала из-за стола, и мы покинули кабинет. Девушка в припрыжку бежала впереди меня. Глядя, как бретелька черного топа то и дело сваливается с ее плеча, я вспомнил еще кое-что. «Кстати, есть еще одна просьба». Начал я, но самоуверенная девчонка меня перебила, развернувшись в прыжке. Пальцы, сложенные пистолетами, смотрели на меня, а зеленые глаза будто прицеливались. «Сказать, куда ведет канал силы от черной руны?» «Я уже все выяснила. В Берлин. Паф! Если убьешь саранчу, то угощу тебя мороженкой. Я тебя сам угощу». Хмыкнул и проводил скачущего бесенка глазами. Затем поднялся по винтовой лестнице обратно на центральную башню. Что ж, Берлин, значит, Европа. А ведь я там побывал, когда на турнир кикиморы напала саранча и сын Деникина. Видел этот, как его? Рейхстаг, кажется. Выходит, гадов этих там и придется добивать. Не имею ничего против. Спасти бы только графиню. Да не дать им изуродовать Миту. Ее потеря — единственное, о чем я жалею. Но не позволяю себе думать, чтобы не терять зря времени. Через несколько секунд песочные воины взяли и рассыпались. Ладно, хоть замок остался на месте, как и пулеметная установка. А враг времени не терял. Тут же к замку устремились сотни агрессивно настроенных щупалец. «Постреляем», — оскалился я, запрыгивая в пулемет. На ощупь оружие оказалось настоящим. Большими пальцами нащупал кнопки на гашетке и открыл огонь. Орудие загрохотало, выпуская тучу крупных пуль. Они срезали несколько рассекающих воздух щупалец, но большинство пролетело мимо. Остальные щупальца врезали по замку, заставив содрогнуться песочные стены. «Ладно, будем действовать хитрее. Давно хотел попробовать новые техники, которыми меня наделили освобожденные духовные практики. Как насчет духовной цепной молнии?» Напитав часть патронов в лентах особой нестабильной энергии, снова дал залп. С десяток искрящихся пуль полетели наперерез кривому жгуту отростков. Щупальцы извивались и щелкали в воздухе. Звук бил по ушам. Вдруг между пулями скользнули разряды и объединились в сеть, похожую на паутину. Она рассекла жгут посередине, и на землю посыпались тысячи обрубков. Рев сотряс небеса. «Неплохо», — похвалил я сам себя. «Ведь известно, что если сам себя не похвалишь, то никто не похвалит». В ответ на мой залп от облака отделилось сразу с десяток жгутов поменьше. Щупальца в них переплетались, собираясь на концах в кулаки и тараны. Одна такая атака и замок разнесет. «Ой-ой, тут надо что-то посерьезнее», — покачал головой, отчаянно ища подходящую технику в памяти. «Черт их, было слишком много, в смысле подходящих. Надо только выбрать. Ай, к черту, пусть будет духовная шрапнель». «Вообще-то техника предназначена для работы с иглами. Запускаешь одну, а она потом взрывается кучей игл помельче. Отлично, когда врагов много и они мелкие. Надо было раньше в памяти покопаться». Наделив уже другой энергией патроны, дал длинную очередь. Песочные пули вылетали из стволов, как горячие пирожки. Они действительно дымились. Интересно, а как патроны из песка стреляют без пороха? О нет, лучше об этом не думать. Еще стрелять перестанут. Очередью я постарался выстрелить навстречу всем жгутам сразу. Описал ей замысловатую линию в небе. А затем пули начали взрываться. Выглядело это как мини-салют. Голубенькие искры разлетались в разные стороны и впивались в щупальца. Все висли безвольно, лилась черная жижа вместо крови, да и просто ошметки сыпались. И снова по небу прокатился чудовищный рев. Настолько чудовищный, что в меня ударил порыв ветра и чуть не сорвал с меня футболку. А ведь именно благодаря этой одежде из водорослей я так легко управлялся с духовной энергией. В этот раз рой, похоже, психанул. И всей тушей полетел на замок, собираясь его раздавить. А я все ждал, когда ты до этого догадаешься. Довольно захохотал, когда меня накрыла огромная тень. Ведь техника на этот случай у меня уже была готова. Пулевой чапалах. Вообще, это сразу две техники. Замедление полета и духовный таран. Память подсказала, что первую практики используют, чтобы управлять полетом каких-то там дзяней. Вторую используют, ну, для тарана вообще-то. Это когда несколько практиков объединяют свои силы и создают чудовищные силы столб духовной энергии. Их потоки переплетаются, и вот он столб, или таран. Только у меня вместо практиков будут пули, большие такие и страшные. И переплету я их по-другому. Тем временем облако роя падало, набирая скорость. Времени для Чипалаха было ужасно мало, если вообще его хватит. Я открыл огонь, просто зажав кнопки на гашетке, и не отпускал. Пулемет зататакал, выплескивая пули. Понял, что не успеваю. Точнее, успеваю только леща дать, но Чипалах-то он обиднее. Но вдруг из песка вновь появились солдаты и похватали оружие, заработали песочные катапульты, и в тучу полетели большие глыбы. Это притормозило облако и позволило сотням пуль высвободить свою энергию. Голубые точки превратились в ленты, и те сплелись в гигантскую пятерню. Около сотни метров в длину, но и тучка была не маленькой, в несколько километров. Пятерня взмыла высоко в воздух и сверху вниз сочным шлепком вдарила порою щупалец. От силы удара по облаку несколько раз прошла видимая глазу волна. Туша завалилась на бок и рухнула, подняв кучу пыли ужасно грохоча. Пропахав, наверное, с километр, она остановилась и обмякла. «Мы победили!» — выскочила на башню мать-подросток, вскочила на ступеньку установки и выкрикнула: «Дай пять!» Пришлось дать, уж больно мило она сморщила носик, прося ударить по ее ладошке. «Мы прям победили, Рой?» — не поверил я. «Не, сейчас эти гады ползучие расползутся и соберутся опять в другом месте. И потом по новой, пока ты не прикончишь Рой в реальном мире. А здесь его убить не получится. Слишком много духовной силы впитал гад такой». Я взглянул на кучу дохлых щупалец в паре сотен метров от крепостной стены. Она действительно начала таять, словно лед в жаркий день. «Это случится совсем скоро», — пообещал я. «С графиней все получилось?» «Скоро сам увидишь», — подмигнула бесенок, зажмурившись от самодовольства. «Кстати, насчет твоей руны. Она убивает тебя, хоть и делает сильнее. Приготовь отвар из сока моего древа. Он замедлит процесс». «Спасибо», — искренне поблагодарил я. «Ой, да ладно», — махнула рукой девчонка и застенчиво покрутилась. «Все, тебе пора». Она подпрыгнула и толкнула меня рукой в лоб. Толчок оказался такой сильный, что я даже на спину упал. Но уже в реальном мире. Очнулся рядом с полукоконом графини. Он шевелился, обрастая корнями и зеленее листьями. Корни заползали внутрь, обвивали ее тело. Сжимали грудь и стройные ноги, а один корень и вовсе заполз рыжий в рот. «Ох, надеюсь, она не вспомнит, когда очнется», — покачал я головой. «Выглядит так похабно, что даже прекрасно», — сказал стоявший с другой стороны полукокона Семен. «Глаз не оторвать». За что тут же получил леща и только тогда догадался отвернуться. А полукокон превратился в кокон, скрыв девушку.